Я выудила из-за пазухи свое сокровище, осторожно чиркнула колесиком и жалобно хлюпнула носом. Временно не работает, тогда как с огнивом у меня большие проблемы, а с костром вообще никаких шансов. Кот обеспокоенно оглядел несчастную меня. Плохо, ты можешь простудиться. Я согласно хлюпнула снова, обхватывая себя руками, но уже чувствуя леденящее прикосновение мокрой ткани, которая успела на ветру серьезно остыть. «Ой, как плохо!» Шейри забегал вокруг, лихорадочно пытаясь что-то придумать. Потом вдруг встал, как вкопанный, и уставился жутковато горящими глазами, которые в полутьме приближающегося вечера показались мне какими-то потусторонними. «Что?» — занервничала я, разом вспомнив про его демоническую натуру. Лин уставился совсем странно, а потом хриплым шепотом сказал: «Прикажи мне! Что? Прикажи мне зажечь костер!» Он даже уши к голове прижал, стараясь не выдать своего волнения. «Ты же моя хозяйка! Я должен повиноваться, даже если ничего не умею. Полок ведь поставил, хотя до этого не помнил, как это делается. Значит, и костер смогу, наверное. Только еще не знаю, как. Прикажи мне, Гайды, прикажи, и я, наверное, вспомню». Я заколебалась. «Лин, но я ведь... Я не хочу, чтобы ты заболела», — серьезно ответил кот, тараща свои желтые глазищи. «К тому же это я прошу тебя нарушить слово. Сам. И прошу для твоего же блага». «Хорошо», — постукивая зубами, сдалась я. «Зажигай костер, вот здесь, возле пня. Он старый и сухой. Только так, чтобы огонь с того берега было не видно. Не нужны мне неожиданные гости оттуда. И неприятности с пожаром тоже не нужны. Ой, сейчас, погоди, я веток принесу, чтобы было чем угореть. Или все-таки пень используем? Че он без дела стоит? Все равно мертвый». Шейри ненадолго задумался, будто оценивая, как ему получше выполнить такой неоднозначный приказ, но потом застыл каменным изваянием, как-то по-особенному передернул плечами, опустил морду к земле и выдохнул из приоткрывшейся пасти тоненькую струйку огня. Трухлявый пень, еще недавно служивший мне опорой, в один миг занялся, как политый бензином, да с таким треском начал отдавать блаженное тепло, что я чуть не закричала от радости. «Лин!» В порыве благодарности я сгребла удивленно уставившегося на пламя кота в охапку и с чувством поцеловала в нос. «Какой же ты умничка! Просто сокровище! Чудо ты мое мохнатое! Демоненок находчивый! Я тебя обожаю!» Шейри испуганно замер, стиснутый так, что даже вдохнуть не мог, но потом, видимо, я зацепила его левой ладонью и заставила расслабиться. Он заурчал, замурлыкал, прижался сам и, втиснув морду куда-то под мой подбородок, тихо прошептал: «Меня еще никто не благодарил, Гайды, вообще никто, никогда до тебя, и никто не относился ко мне так, как ты». «Ты мой персональный демон!» С облегчением рассмеялась я, взъерошив густую шерстку. «Самый лучший, самый умный, самый хитрый и заботливый. Честное слово, я ужасно рада, что мы с тобой встретились». «Я тоже», — совсем затих Шейри. Я прижалась к нему щекой, одновременно поворачиваясь к импровизированному костру то одним, то другим боком. Блаженно сощурилась, чувствуя, как от мокрой одежды идет пар. Потом присела на землю неподалеку, не выпуская Лина из рук, и с облегченным вздохом вытащила ноги из опостылевших ботинок. Хорошо. В итоге, когда вернулся пристыженный Мейер, я уже успела порядком оттаять и даже простила ему вопиющее незнание человеческих обычаев. Поэтому встретила его широкой улыбкой и без промедления помахала рукой. Глава 11.